жадина. Пес шагал по переулку. Он жевал большую булку. Подошел щеночек, попросил кусочек. Сел пес, стал гадать. Дать или не дать? Погадал, погадал, пожевал, пожевал, не дал. Подошла кошка-мяушка. Попросила кошка мякушку. Стал пес, стал гадать. Дать или не дать? Погадал, погадал, пожевал, пожевал, не дал. Прискакала лягушка, пошептала на ушко, попросила лягушка горбушку. Сел пес, стал гадать, дать или не дать. Погадал, погадал, пожевал, пожевал, не дал. Подошла курочка, попросила курочка корочку. Встал пес, стал гадать, дать или не дать. Погадал, погадал, пожевал, пожевал, не дал. Подошла уточка, постояла минуточку, попросила уточка чуточку, только попробовать. Сел пес, стал гадать, дать или не дать. Погадал, погадал, пожевал, пожевал и сказал: «Я бы дал. У меня у самого больше нету ничего».